Он столь же труслив, сколь и злобен. Не беспокойся, я постараюсь все разузнать. Беатриса смотрела куда-то в угол, поглаживая шею кончиками пальцев. Мне говорили, что он часто причащается, а, принимая святое причастие, не заботится о предосторожностях. Неужели, по-твоему, я об этом не подумала? — Да это само собой в голову приходит, — отрезала Маго. Но, во-первых, за капелланом зорко следят, а, во-вторых, Матьеда Три, королевский камергер, носит ключ от дарохранительницы у себя в суме. Как же ты к нему подступишься? — Не знаю еще, — призналась Беатриса. — Суму носят на поясе. Но это было бы слишком рискованно. Если мы, деточка, собираемся наносить удар, то уж будем бить метко, и так, чтобы никто не догадался, кто ударил. Или пусть узнают, но когда уже будет поздно, — добавила Маго, подняв руку к потолку. Обе сидели с минуту в раздумье. «Вы как-то жаловались, что олени губят ваши леса, объедая молодые деревца», — вдруг произнесла Беатриса. «Я не вижу в том худо, если мы попросим у Изабеллы де Ферьен хорошего яда, и охотники на оленей будут обмакивать в него свои стрелы, а король любит полакомиться дичиной». «Конечно. И весь двор перемрет. Я-то ничем не рискую». Меня-то, небось, не приглашают. Я ж тебе твержу, каждое блюдо пробуют слуги, и, кроме того, подносят к пище рог единорога. Сразу же обнаружат, откуда и из какого леса доставлена оленина. Словом, иметь яд — одно дело, а вот пустить его в ход — другое. Все же закажи яду. Яду, который действует быстро и не оставляет следов. Кстати, Беатриса, помнишь мою пелерину из пестрой ткани, в которой я ездила на коронование? Она, кажется, нравится тебе, верно? Нравится? Значит, считай, что она твоя. — О, мадам, какая же у вас добрая душа! — воскликнула Беатриса, кидаясь на шею Маго. — Осторожнее, зуб! — охнула графиня, хватаясь за щек. — Знаешь, как я его сломала? Этим проклятым драже, которым Людовик меня угощал. Она вдруг замолкла, и серые глаза зловеще блеснули из-под густых бровей. — Драже, — прошептала она, — пожалуй. А ну-ка, Беатриса, вели приготовить яд. Только не забудь сказать, что мы будем травить оленей. Так или иначе, а зелье зря не пропадет. Глава 7. В отсутствие короля. В один прекрасный день, когда король отправился на соколиную охоту, королеве Клеменции доложили о прибытии ее невестки Жанны. Запрет, наложенный на Маго, не распространялся на ее дочь. Королева и графиня Пуатье часто виделись, и Жанна пользовалась любым предлогом, дабы выказать своей августейшей невестке благодарность за то, что та добилась для нее милости. Со своей стороны Клеменция чувствовала, что ее с графиней связывает особая нежность, какую нередко испытывают люди в отношении тех, кому они сотворили добро. Если было такое мгновение, когда королева поддалась чувству зависти, или, вернее, ощутила несправедливость судьбы, узнав, что Жанна в тягости, то с тех пор, как она сама оказалась в таком же положении, это мимолетное чувство исчезло. Более того, беременность, казалось, еще более сблизила невесток. Они подолгу обсуждали, как лучше соблюдать советы лекарей и бабок, беседовали о том, как надлежит себя вести, и Жанна, которая до заточения произвела на свет двух дочерей, охотно делилась с Клеменцией своим опытом. Можно было только восхищаться изяществом, с каким графиня Пуатье носила свою семимесячную беременность. Она вошла к королеве, высоко держа голову, обычной своей твердой походкой, пленяя взор свежестью красок и гармонией движений. Юбка мерно колыхалась вокруг ее пополневшего стана.